В этих видах мы все, приезжие анархисты, пожелали выслушать доклад от саратовских анархистов. Каково положение анархистов и их работы в Саратове, и не будет ли с их стороны помехи нам в намечаемом деле? Доклад об этом мы заслушали из уст Макса Альтенберг, он же Авенариус. В своем выступлении докладчик сперва объяснил нам, что газета «Голос анархии» вряд ли будет выходить дальше из-за отсутствия денег. На это я со своими товарищами по группе ответили тем, что дали редакции денег на один номер. Далее докладчик объяснил нам положение анархической работы среди рабочих в городе и среди крестьян по селам. Оно было печальным. Работа саратовских анархистов в городе и по селам, облегающим его, была очень слабой и для момента неудовлетворительной, так как она выражалась в освещении теории анархизма и только. Практические же стороны его в момент революции, когда с анархическим движением революционные власти считались, а трудовые массы к нему прислушивались, в него верили и надеялись, что из-под боевых знамен анархизма начнется их организация и в деле потребления, и в деле производства, и в деле защиты тех насущных свободнических творческих начал, без которых формировать, развивать и разрешать эти три основных задачи нового социально-общественного строительства немыслимо, эти стороны почти не затрагивались. А если и затрагивались, то благодаря неподготовленности к ним анархистов, последние не могли ни сами как следует воодушевиться ими, ни воодушевить ими трудящихся, кровно заинтересованных в торжестве свободы над произволом, равенства над бесправием и в переходе к ним, труженикам завещанного им истории общественного капитала, земли, фабрик, заводов, железных дорог и так далее, и так далее. Докладчик Макс Альтенберг бессилен был удовлетворить съехавшихся в город Саратов анархистов как своим пониманием момента революции, так и своим освещением роли нашего движения в ней. Не мог он удовлетворить их и своей осведомленностью о том, в каком направлении и как город Саратов соприкасается с фронтом контрреволюции. В этом вопросе докладчик старался затушевать и скрыть от аудитории свою неосведомленность. Не раз повторял он, что он очень близок с саратовским Смольным, революционный краевой комитет, и бесцеремонно лгал нам, что, дескать, город Саратов накануне эвакуации. К нему, где со стороны городов Балашова и Калача продвигаются чехословаки, а потому, мол, вы разъезжаетесь из Саратова, просил нас докладчик. Большинству аудитории нашей конференции было ясно, что докладчик, предлагая нам покинуть Саратов, выполняет поручение его близких, врагов анархического движения из саратовского Смольного. Из-за этого пункта многие товарищи, и в том числе я, поссорились с докладчиком. Мы хорошо знали, что чехословацкие воинские части в этой области в то время не предпринимали вооруженных действий против большевистско-лево-эсеровского блока. Поэтому для нас неопровержимо было ясно, что докладчику и его товарищам после разгрома большевиками анархических групп в Москве и других городах выгодно было приспосабливаться к тону саратовского Смольного. Докладчик, как и саратовский Смольный, не хотел, чтобы съехавшиеся из Украины анархисты занялись делом анархического движения в Саратове. Чувствуя неопровержимую правильность этого объяснения, ряд товарищей обрушились на докладчика с резкими нападками, и на этом саратовская конференция закончилась. Многие товарищи в тот же день разъехались по другим областям России. Здесь, в городе Саратове, я впервые встретился с анархисткой Аней Левин. Помню, товарищи сказали мне, что она бывшая каторжанка. Последствия режима в царской каторге дают себя чувствовать. Она лежит в больнице. Я не замедлил посетить ее. В группе товарищей, отступившей из Украины, оказался товарищ Ани Левин Рива, член мариупольской группы анархо-коммунистов. С нею я и пошел в больницу навестить товарища. Аня приняла нас и долго мило беседовала с нами о прошлом и о настоящем. Помню, как сегодня. Я спросил ее о состоянии здоровья, а она в ответ просила рассказать ей, что делается нашими анархическими группами и организациями. Это меня радовало.